Умерев, не говори «была», не жалей и не ищи виновных. Есть на свете важные дела, побеждать нам светом своим темных. Август, август, летний поцелуй, позднее всем миром расставанье. Астры, звезды, сердце, не тоскуй, коль услышан голос был стенанья. Я, крылом стучащий в эту грудь, молодой, я вестник вдохновенья. Вновь тебе шепчу я, будь, снизойдет, да в душу озаренье. Ведь кто-то из камня и кто-то из глины, а ты серебришь и сверкаешь. Тебе пробуждение и имя Марина. Ты вечная пена морская. Все те, кто из глины, и всем, кто из плоти, им смерть и суда только плиты. В купели огня рождена ты в полете, и в мире ты сём не забыта. Дробясь о духовные прутья, ты с каждой строфой воскресаешь. Так здравствуй же, пена, веселая пена, лучистая пена морская.